ниже капрала. Парня разорвало на месте, едва он взялся за крышку кастрюли на оставленном вьетконговцами продовольственном складе. «Вот!» — полоснул по ушам громкий шепот Сары. Швырнув на землю бинокль, она кинулась вперед по траве прямо к углу монастыря. Застигнутый врасплох Филипп, что есть силы, рванул следом, так что сердце выскакивало из груди, стремясь успеть, пока око камеры не развернулось на него. Он бежал, считая про себя, при счете 1013, рывком прыгнул к углу, наскочив на Сару, которая уже притаилась на корточках у гранитного цоколя. — Вы же сказали «вот», а не «пошел», — зашептал Филипп. — Шш, прошипела Сара. — Теперь куда? Сердце у Филиппа уже не билось так отчаянно, только жгучий пот тек от подмышек по бокам. — Не слыхали, что ли? — понизив голос, раздраженно сказала Сара. — Я же сказала, лезем через окна. — Ага. Сара выпрямилась, вжимаясь спиной в стену, прокралась, обогнув угол к торцевой стене. Припадая затылком к стене, Филипп последовал за ней. Над ними, вдоль торца здания, к углу, за которым открывался фасад, шло пять окон. Сара в кроссовке, Филипп поднялся и, выпрямившись, приподнял Сару, развернув так, чтобы она оказалась лицом к окну. Сара потянулась к подоконнику. Филипп принял ее на плечи, поднял руки, поддерживая и ощущая мягкую упругость ее бедер. Под мешковатыми джинсами жило сильное, стройное тело. Во тьме послышался легкий щелчок. Через мгновение плечи Филиппа утратили тяжесть. Он повернулся к стене, вытянул шею, вглядываясь вверх. Ноги Сары мелькнули в окне, скрылись. Возникло лицо, бледный овал в кромешной тьме окна. «Между цоколем и кладкой уступ», — сообщила она. «Станьте носком, я подтащу», — и протянула руки. Проведя по стене пальцами, Филипп обнаружил небольшой уступ между гранитом и кладкой. Дошел, разбежался, подпрыгнул, целясь носком в уступ и выбросив вверх руки. Почувствовал, как Сара подхватила руки, и вот уже уперся ладонями в подоконник. Сопя подтянулся, перемахнул внутрь. Огляделся. Они находились в помещении, похожем на класс. Напротив черной во всю стену доски ряды допотопных парт. Темно, слабый свет едва проникал снаружи из раскрытого Сары окна. Порывшись в карманах джинсов, она извлекла фонарик, который купила в Барингтоне, пока Филипп обзаводился пленкой, щелкнула кнопкой, на пол упала тонкая нить света. «Пошли», — шепнула Сара. «Ничего интересного». Ведомый лучом, Филипп двинулся за Сарой к двери, чутко вслушиваясь. Не выдаст ли чем себя возможная охрана? Тихо. Только старые доски поскрипывали под ногами. Выйдя из комнаты, Филипп с Сарой оказались в огромном, до половины стен обшитом панелями, коридоре. Он был узок и, похоже, тянулся через все здание. Вдоль него равномерно шли двери. Пройдя несколько шагов, Филипп остановился. «Только на этом этаже штук 15 дверей. В какую войдем? Не рыскать же всю ночь тут!» «Это второй этаж», — шепотом сказала Сара. «Спустимся вниз. Там могут быть канцелярские помещения». С полчаса проплутали во мраке, пока не набрели на то, что искали. На первом этаже, почти у вестибюля, сбоку от центральной лестницы, обнаружили закрытую дверь какого-то кабинета. На двери написанная от руки табличка «СОАО дробь НИ». «Что бы это могло значить?» — пробормотала Сара. «Подобное буквенное сочетание попадалось в тех закодированных бумажках», — заметил Филипп. «Может, должность, звание?» Как в военной номенклатуре ГТВС. Чего-чего? Главнокомандующий Тихоокеанскими вооруженными силами, пояснил Филипп. Не исключено, что СОАО из той же оперы. Неважно, сказала Сара. Как проникнуть туда? Вот в чем вопрос. — Дайте-ка фонарь, — попросил Филипп.